Глава третья. «Василий Иванович, к вам там гости!» — ворвался в дом Кузьмич. «Опять, что ли?» «Нет-нет», — поспешил успокоить меня Кузьмич. «Другие, говорят, из службы безопасности императора». «Не соврали, значит, пацаны. Добрались таки до монарха. Правда, результат получился неожиданным». «Ядрёна мать!» — улыбнулся я. И тепло так на душе сразу стало. Но неужели? Величество наконец-то сподобился выбраться. Зовешь его, зовешь, хрен дозовешься. Занятой больно. Все государственными делами управляет. А тут вдруг сам заявился, да без предупреждения. Ну вот хорошо. Василий Иванович? Вслед за Кузьмичом в дом заглянул мужик в строгом костюме и с проводком, торчащим из уха. Вроде как связь у них теперь на ментальном уровне осуществляется, безо всяких технических средств. Но императорская охрана все равно проводки таскает, дублирует для надежности. А мужика я этого хорошо помню. Лет, не соврать, 5 при высочестве служит. Я его про себя пингвином называю, а имя все никак запомнить не могу. Что-то замороченное, на иностранный манер, то ли... Рафаэль, то ли Габриэль. Что-то с Элем связанное, короче говоря. «В доме есть кто-то еще?» — спросил пингвин. «Родственники, гости, прислуга?» «Стандартная проверка. Так они, разумеется, все помещения лично обшарить должны. Но мне на слово верят. Так уж у нас с императорскими безопасниками издавна повелось». «Нету никого», — ответил я. «Только мы с Кузьмичом». «Отлично!» — тепло улыбнулся избэшник и пропал. Пошел обратно за величеством. Сейчас участок по периметру оцепят, систему ПВО настроят, площадку посадочную под императорский винтокрыл выкосят и доставят в лучшем виде. «Накрывать на стол?» — спросил мой камердинер. «Но Кузьмич пожурил его. Ну, утро же». «Я имел в виду чай». «Ах, чай. Чай можно». «Василий Иваныч!» Появилась в дверях наглая монаршая рожа. «Петр Николаевич!» Ну а дальше свершилось ритуальное приветствие. Мы крепко обнялись, я ущипнул величество за пузо и сказал, что он поднабрал. А величество в отместку подивился моей седине, к слову, благородной, серебристой и не такой уж частой. «Садись, величество!» — пригласил я к столу. «Кузьмич сейчас чай подаст». «Не-не-не, спасибо», — сказал император и тяжко вздохнул. «Мне чай нельзя. Ты знал вообще, что там кофеина больше, чем в кофе? А нервная система, знаешь, и без того расшатана». Тут я чуть повнимательнее рассмотрел величество. «Хм, что-то он и впрямь начал сдавать, а ведь всего-то на пару лет старше меня. Хотя это не возрастное, это именно что нервишки шалят. Взгляд тусклый, под глазами мешки, сам весь бледный, и рожа как будто бы заострилась, что ли. Плохо выглядел самодержец российский, очень плохо. Ему бы в удаленку на пару месяцев, да чтобы без телефона и почты, а лучше с Лехой переговорить. У того нужные настойки найдутся, враз монарх взбодрится. «Василий Иванович, я к тебе по делу». И вновь тяжкий вздох. «Так», — кивнул я. — Понебратство понебратством, а когда государь о делах говорит, надо слушать. — Про вчерашнее с тобой поговорить хочу. И впору бы мне обрадоваться, мол, охранную систему на прочность проверял, но, повторюсь, сейчас слушать надо. Из одной системы даже самый передовой и дорогущий сам российский самодержец ко мне бы не стал прилетать. «Та ошибка в документах, про которую тебе сказали Державин и Владимир Саныч, это не ошибка». «Но погоди», — скинул величество брови, — «погоди. На них не греши, они ни в чем не виноваты. Это моей рукой твое имя было в программу вписано». «Ого! Надо было, конечно, тебя лично в известность поставить. Ну так кто ж знал, что эти столопы все не глядя подписывают?» — хмыкнул император. «Говорят, недоразумение у тебя по этому поводу случилось», — продолжил он. «Так не сомневаюсь, что ты с ним разобрался». «Ого! Сказать что-то в ответ мне пока что было категорически нечего. Переварить все это надо. Слушай, Скуф, тут Величество назвал мой позывной, что, как мне кажется, в данном секретном случае для меня ничем хорошим закончиться не могло. Время сейчас мирное, войны нет, да и ты не на службе. Приказывать я тебе в этом деле не могу и, если уж честно, не хочу. Род Скуфидонских? Эх, любит он все-таки долгие вступления. Род Скуфидонских во все времена самодержцем российским служил и институт государственности поддерживал. Причем по совести служил, не по указке. Да и ты, Василий Иванович, как никто другой отличился. По сути, ты же в Великой войне мне империю сохранил. «Было дело», — скромно улыбнулся я. «Ну вот видишь». «Что вижу?» — осторожно уточнил я, уже понимая, к чему все клонится. «Все видишь. Прошу я тебя, Скуф, как родного. Покажи пример остальным и выполни мою волю». «Это мне, то есть нужно со студентами повозиться?» «Со студентами повозиться», — кивнул Величество. «Воспитанием молодежи заняться, будущего империи. К тебе ведь не абы кого пошлют, лучших из лучших. У кого ж им еще опыт перенимать, как не у тебя? Нас-то самих вспомни». Вспомнил я и заулыбался даже. Еще со службы в потешном полку под Переславлем, что в младшем школьном возрасте высочество очень любил строить замки из сена и перед штурмом коровьими лепехами перебрасываться. Сразу мысль пришла, и сегодня соорудить чего-нибудь этакое. Всплакнем заодно, да поностальгируем по голожопым детским временам. Опять же, самодержцу от забот государственных какая-никакая душина. А вот только говном кидаться не будем. Не по статусу оно теперь. Величество мою улыбку увидел и продолжил настойчивее. «Очень мне нужна группа толковых магов, и чтобы именно тобой была воспитана. Прямо вот очень нужна. Аж зубы сводит как!» — слабо улыбнулся Величество. «Уваж меня!» И тут добил окончательно. «Пожалуйста!» Думается мне, мало кто из ныне живущих слышал «пожалуйста» из уст Петра Пятого. Не тот это человек, чтобы такими словами разбрасываться. Ему и гордость не позволит, и заслуги. Да и хороший он мужик все-таки. Если разобраться, душевный. И правитель толковый. Так что есть у меня к нему уважение. Не зря он все-таки державой управляет. Совсем не зря. Да и общее прошлое опять-таки. Те же замки из сена, тот же навоз градом, те же лодочки с парусами на Плещеевом, и походные костры, и песни гусар, и девки сисястые хихикающие. Так что соглашаться или не соглашаться вопрос у меня уже не стоял. Тут я для приличия чуть поломался, изобразил бурную мозговую деятельность, а после протянул Величеству руку. «Договорились, Петр Николаевич, чем смогу, помогу. Привози мне своих студентиков. А что делать-то надо?» «Да ничего особенного. В плане военной подготовки чистая формальность. Погоняй их тут хорошенько, да про свою героическую историю расскажи». «Погонять, говоришь?» «Погоняй, погоняй», — кивнул император. «И давай-ка не стесняйся. Если надо, они тебе и крышу подправят, и с сорняками разберутся. Кузьмич-то у тебя не железный, ему поди тоже, отдых нужен». «Ваше Величество!» — манерно кивнул австрияка. «Ну, хорошо», — сказал я. «Когда ждать-то их?» «Скоро, Скуф». Величество зачем-то посмотрел на часы и как-то вдруг очень сильно приуныл. «Уже совсем скоро». Мой поход на пасеку отменился. Да шучу я, хера с два я своих пчелок брошу, и так не появлялся больше недели. Пчеловодство вообще сейчас под большой угрозой. Говорят, что ордынские шершни скоро и до Подмосковья доберутся. И что тогда делать, не знаю. Ведь шершень, он же не человек, ему лицо не сломаешь. Ладно, не будем о грустном. На пасеку я сходил, но в остальном планы на день пришлось переиграть. Автобус с одаренными курсантами в количестве 6 штук должен был приехать ближе к вечеру, а потому время поджимало. Мы с Кузьмичем рассудили так. Курсант должен страдать. Это закаляет характер, положительно сказывается на успеваемости и очень забавно смотрится со стороны. А потому особых удобств, которые обернулись бы неудобствами для нас, уважаемые студенты не получат. Поначалу. Поначалу пускай поживут где попало. Три койки мы оборудовали прямо в парилке, две в гараже, а один студентик, самый отчаянный, временно будет расквартирован на заднем дворе. Гамак есть, бочка с дождевой водой есть, продуктами, так и быть, обеспечу. А большего и не надо. Так вот, повторюсь, что это только поначалу. Ну а потом студентики своим собственным трудом продолбят себе путь к лучшей жизни. Сперва оборудуют казарму в заброшенном коровнике, с председателем я уже договорился. Ну а потом, если сдюжат, так вообще в Лухари условия заедут. Для этого им нужно будет расчистить Лехин участок и подлатать дом. Звучит просто, но не все так просто, что звучит просто. И особенно не так все просто, как кажется, если оно вдруг кажется простым. Ведь борьба с сорняками на заброшенном участке друида — это не из области ландшафтного дизайна. Это война. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Суровая и отчаянная. Сорнякам ведь отступать некуда. Они на своей земле. И тут вообще не факт, кто кого первым выпалит. С Лехой я уже на этот счет переговорил, и он совсем не против. А еще бильярд поставим. Чего? Бильярд поставим, говорю. А-а-а, кивнул друид. Это дело хорошее. Ближе к вечеру мы с Кузьмичом озаботились ужином. Молодняк ведь вечно голодный, особенно служивый молодняк. Вот только... «Куда попер?» В самый последний момент успел поймать Кузьмича за руку. Этот придурок по привычке решил нажарить мясо. Замариновал целый тазик шашлыка и уже потащил его в сторону мангала. «А что не так, Василий Иванович?» «Жирно им будет». «Но ведь Элеонора пропадает». «Элеонора — это свинья деда Макара. Он мне ее буквально пару дней назад подогнал прямо перед приездом министров. Само собой, уже в разобранном состоянии. И, само собой, за деньги. Некогда дед держал в удаленке целый свинарник, но вот теперь решил перепрофилироваться. Все-таки до Москвы два шага, и возможности открываются чуть шире, чем тупо торговать салом. Вот Макар, шагая в ногу с трендами, отошел от свиней и занялся декоративными козлами. Ох, и чудные скотинки! Маленькие, бородатенькие и характером говнистые, прям как Кузьмич. Только с рожками. Так вот. Элеонора пропадает. Не пропадет, возразил я. Успеется. И объяснил до кучи. Я ведь, Кузьмич, не от жадности, а сугубо в воспитательных целях. Пускай не думают, что на курорт приехали. Как скажете, Василий Иванович, кивнул австрияка. А что ж тогда готовить? Сейчас придумаем, сказал я. Давай-ка для начала в погреб слазим, посмотрим, что у нас из стратегического запаса имеется. Перловка. Целый мешок на 12 килограмм. Признаться, давненько я ее не жрал. Кузьмич хоть и очень старается познакомиться с русской кухней, но не все у него получается. Рассольник в его исполнении был похож на помои с томатным соком, и больше мы к нему не возвращались. Ну а теперь, получается, настал ее звездный час. «Тащи казан!» — приказал я. «И две банки тушенки!» «Нет, три!» «Сегодня можно!» «Будет сделано, Василий Иванович!» «А Элеонора пускай промаринуется до завтра!» «Как скажете, Василий Иванович!» Солнце потихоньку покатилось к закату. Я расположился на крыльце в кресле-качалке и раскурил одну из сигар. Сигары были толстые, размером с палку сырокопченой колбасы. Это мне министры вчера привезли. Костя Васильевич, глава тайной, недавно в командировку на Кубу летал, вот и припер с собой гостинцев. «Хорошо», — сказал я вслух, а про себя подумал, что моему спокойному, размеренному быту на какое-то время пришел конец. Величество не сказал, как долго мне предстоит управляться со студентами, но если рассудить логически, то до выпускных экзаменов. А сдачу выпускных экзаменов в Академии одаренных вполне себе можно форсировать. Поднатаскаю ребят на подвиги, закроем трещину, да и дело с концом. Насколько мне известно, это и есть конечная точка обучения любого мага. «Как настроение, Василий Иванович?» — вылез из дома Кузьмич. «Да ничего», — буркнул я. «Сигару хочешь?» «Если позволите, Василий Иванович». «Да позволю, чего уж там», — сказал я. «Ты, главное, не в затяг. Ты ж малохольный, откачивать тебя потом». «Хорошо, Василий Иванович». Кузьмич раскурился, и следующий час, а может быть и дольше, мы провели в благословенном спокойствии. Где-то вдалеке, так что почти не слышно, неслись по трассе большегрузы. Через два дома вверх по улице тихонечко играло радио, а со стороны Лехиной делянки стучал дятел. Комары почти не докучали, их этим летом вообще мало уродилось. Можно было бы от них и вовсе куполом силовым магическим закрыться, но тогда и прохлады не будет, а без нее уже не то совсем. Так что и хрен с ними, не загрызут. Соседского участка нестерпимо сильно пахло скошенной травой. В крыжовенных кустах прошуршал ежик. По всей удаленке зажглись фонарики, да еще и прохлада эта вечерняя, которая буквально шепчет на ухо: «Займи, но выпей». И никаких неотложных дел, никакого городского нервяка и суеты, и злости, и шелухи, и бумаг этих сраных. Да, особенно меня радовало отсутствие бумаг, до отказа наполненных пустыми бюрократическими значениями. Мой мир был прост и прекрасен. «Да...» — периодически вслух говорил я, и, судя по довольной улыбке Кузьмича, он, кажется, понимал, о чем речь. «Василий Иванович!» Ухо австрияка первым уловило тарахтение мотора. «Кажется, едут». «И впрямь. Слышится». Уже через минуту из-за угла показались желтые фары микроавтобуса. Мы с Кузьмичом спустились с крыльца и пошли встречать дорогих гостей. Не хлебом солью, конечно, но все равно. Начинать знакомство нужно с мажорной ноты, ну, особенно с теми, кто собирается ко мне на постой на неопределенный срок. Да и к тому же, раз уж за эту группу вписался сам его величество, то мало ли кто из этих ребят вырастет. Будут потом в верховных кабинетах друг другу пересказывать, как их старик Скуф уму-разуму учил. Можно сказать, путевку в жизнь дал. Эх, историю творю, ядрена мать! «Сюда!» — крикнул я, раздвигая ворота, и махнул водиле. «Сюда заворачивай!» Черный автобус с госномерами зарулил ко мне на участок, остановился и заглушил мотор. Кузьмич ломанулся закрывать ворота, ну, а я двинулся встречать. «Добро пожаловать, мужики!» — крикнул я и улыбнулся, что есть мочи. И сердце в груди забилось от внезапного восторга. Казалось, что я стал свидетелем начала чего-то такого хорошего, большого и интересного. Как буду я курсантикам у костра рассказывать о своих подвигах, как в ночь к Затону на Сама сходим, как они мне крышу перекроют, наконец. А потом... Потом дверь открылась, и я увидел студентов. «Ёпт!» — вырвалось само собой. «Добро пожаловать, мужики, да? Так я, кажется, говорил». Так вот, еще никогда в жизни я так сильно не ошибался. Одна за другой из автобуса начали вылезать девчонки. Тощие, хрупкие, совсем-совсем молодые. Не подростки, конечно, но и до женщин им еще, как до сарай-бату раком. Чемоданы свои еле перли. Протянул я, заглядывая в автобус. Мало ли, это группа сопровождения, а настоящие маги потерялись где-то внутри. «Василий Иванович», — улыбнулась мне одна из девок. «Это вы?» Рыжая такая, смешная, и вся в веснушках, будто перед ней на стол пирог с повидлом положили, а после по этому самому пирогу кирпичом бабах. «Василий Иванович», — подтвердил я, все еще не до конца веря в происходящее. «Это я». «Очень приятно». Рыжая протянула мне руку. «Группа Альта для прохождения обязательной летней практики прибыла в ваше распоряжение».